Глава 13. Я сонно заморгала, переворачиваясь на другой бок, и тут же уткнулась носом в плечо Двейна. Внутри тут же расползлось солнечное тепло, и я улыбнулась, прижимаясь к нему еще крепче. Он что-то невнятно пробормотал, уронил сверху тяжелую руку и снова тихо засопел. Я приоткрыла глаза и подняла взгляд на старшего. Лицо его было расслабленным, какого ни за что не увидишь днем. Рот чуть приоткрылся, волосы смялись, и, пробравшись сквозь шторы, лучик солнца позолотил его светлую макушку. Он выглядел таким мягким, таким уютным. И эти короткие мгновения тихого утра были лучшими во всем дне. Мне не хотелось двигаться не только, чтобы не разбудить его, но чтобы все оставалось таким же неподвижным и застывшим. Чтобы время не двигалось, и мы просто продолжали лежать в обнимку на этой узкой и не самой удобной кровати. Стоит только подняться, как волшебство снова рассеется, и никто из нас уже не сможет сказать, вернется ли оно снова. Дни здесь проходили, похоже, один на другой, но бесконечная тревога все равно не покидала мысли. Это лишь передышка, не более того. В дверь заколотили, и Двейн мученически застонал, переворачиваясь обратно на спину. «Проваливай!» Хрипло отозвался он в сторону двери, и так, не раскрыв глаз, снова повернулся ко мне, сгребая в охапку и притягивая к себе. Я тихо засмеялась. «Я бы с удовольствием», — раздался приглушенный голос Тима с той стороны. «Но ты уже и так опаздываешь. Мне совершенно не улыбается снова прикрывать твой голый зад». «И ничего, он не голый», — буркнул Двейн. «Очень в этом сомневаюсь». Я захихикала, обхватывая старшего за шею и целуя его в плечо. «Что ж, Тима не ошибался. Тебе лучше подняться, пока он не вышиб нам дверь», — прошептала я Двейну на ухо, но он только промямлил что-то неразборчивое, зарываясь мне в волосы. Стук снова повторился, еще настойчивее и громче. «Выходи!» — раздельно закричал Тима. «Пока я сам не вытащил тебя из постели и не увидел то, что я видеть не хочу». Старший гневно зарычал и рывком сел на кровати. «Да иду я!» — крикнул он. «5 минут! 3, или я вхожу!» Послышались удаляющиеся шаги. «С каких это пор они начали мной командовать?» — возмущенно спросил он, оборачиваясь. «С таких, как ты перестал выполнять обязанности старшего», — со смешком ответила я. «Я не виноват, что мне в ногу влетела та деревяшка. Аж он вздумал помирать», — ворчливо отозвался он. «Да, и ещё ты вдруг возомнил себя моей сиделкой». Двейн пожал плечами. «Ну, за Шоном-то есть кому присмотреть». Я улыбнулась, но потом улыбка сама собой сошла на нет. «Как он?» «Лучше, но все еще ничего не слышит», — мрачно отозвался Двейн и отвернулся. Несколько мгновений мы молчали, и я не сомневалась, что каждый из нас вспомнил тот ужасный момент, когда окровавленного и обожженного Шона принесли в лазарет. Даже Венди тогда считала, что у него один шанс из 100. Двейн встряхнулся и посмотрел на меня с новой улыбкой. Хотя иногда мне начинает казаться, что он привирает, чтобы мисс подольше ворковала вокруг него. Он хмыкнул. «Да, кстати, он снова передал тебе послание». «Очередной гадкий рисунок», — усмехнулась я. «Ему нравится общаться письмами. Он мог бы писать буквами, знаешь ли, а не рисовать мне всякие страшилки». Двейн рассмеялся, вспоминая последнее дружеское послание от Шона, которое тот мне передал. Вероятно, тот пытался изобразить, чтобы он сделал с Ранка в отместку за пытки и взрыв. Разобраться в точности мы не смогли, но сцена была просто ужасающе кровавой. «Я рада, что чувство юмора ему не изменяет», — ответила я, тоже приподнимаясь и садясь рядом. «Когда мне уже можно будет его повидать?» «Когда Венди разрешит тебе ходить по этажам», — терпеливо ответил Двейн на вопрос, который я задавала уже десятки раз. Он осторожно отвел несколько прядей с моего лба и, как всегда, покосился на медленно сходящийся синяк на моей скуле. «Меня уже достало здесь сидеть», — недовольно фыркнула я. «Ты должна отдыхать и восстанавливаться». «Но ты не слишком-то заботишься об этом по вечерам», — насмешливо возразила я и Двейн улыбнулся. «Мы можем прекратить». «Ты хочешь, чтобы я совсем померла от скуки?» Он рассмеялся и быстро чмокнул меня в нос. «Я должен идти», — тихо произнес он, и мне не оставалось ничего, кроме как просто кивнуть. Лицо мое в этот момент, вероятно, выражало крайнюю степень недовольства, потому что Двейн хмыкнул и легонько щелкнул меня по носу. «Не бойся, сегодня ты не заскучаешь. Ли, Венди и Яна зайдут до обеда, А потом? Он вдруг засмеялся. Вообще-то к тебе напросился странный гость. Я даже не был уверен, стоило ли обещать ему вашу встречу. Если откажешься, я не подпущу его даже в этот коридор. Я нахмурилась, судорожно перебирая в голове всех известных мне личностей, находившихся в городе. Они приехали вчера ближе к вечеру. Его зовут Леонард. Леонард? Ахнула я, за все эти сложные месяцы уже успев вообще позабыть о его существовании. Двейн удивленно приподнял брови. «А ты и правда его хорошо знаешь?» — задумчиво проговорил он. «Я сначала решил, что он лжет. «Мы немного знакомы», — неуверенно произнесла я. «Он странный человек, но решил поддержать изгнанников по своим причудливым причинам. И он сотрудничает кое с кем из советников». «С Маргарет?» Теперь пришла моя очередь удивленно посмотреть на старшего. «Она тоже здесь?» — Двейн кивнул. «И еще несколько советников, которые перешли на нашу сторону. Или решили сдаться?» Он пожал плечами. «Приехало несколько делегаций, чтобы создать союз. Некоторые просто прислали предложение о перемирии, но сами не приехали. Круг старших не спешит отвечать им». «Они что, все равно хотят напасть?» «Нет», — возразил Двейн, и его лицо исказилось недовольной гримасой. «Они ждут прибытия Сарасеров с Вороном и... князя». Старший поджал губы, и руки его напряглись. Каким-то волшебным образом он вдруг стал самым главным. И теперь все подчиняются ему. Он влил слишком много ресурсов в наше сопротивление и теперь контролирует все решения. Круг старших больше не может действовать по собственному усмотрению. Добавил он сквозь зубы. Я не ответила и только переплела его пальцы со своими. Он коротко улыбнулся, приподнял руку и чмокнул костяшки моих пальцев. «Ну ладно, они приедут еще только через 2 дня». «Держу пари, его так и порывают примчаться сюда, минут как можно скорее». Старший усмехнулся. «Но теперь он держит планку и прибудет со всеми церемониями со своей полной армией. Да и заодно перехватит пару сбежавших охотников по пути». Я невольно подумала про Троя. Как неудивительно, но его отряд снова умудрился сбежать. И, возможно, даже выжить. И направлялся обратно в Третье. Все теперь направляются в Третье. Самое сильное объединение, самое мощное оружие. Теперь оно стягивало силы к своему центру. Поразительная насмешка судьбы. Там, где все для меня началось, все и должно закончиться. «Если ты думаешь, что я волшебным образом куда-то исчез, то ты сильно ошибаешься». Раздался голос Тима из-за двери, и Двейн тяжело вздохнул. «Иду», — буркнул он и поднялся с постели. Быстро умылся, оделся и потратил явно больше, чем 5 минут, прежде чем выйти. Тима помахал мне рукой в открывшемся проеме, и дверь закрылась, снова отрезая меня от остального мира. Я и сама не заметила, как снова уснула. Сотрясение все еще давало о себе знать, как бы это меня не раздражало. Поэтому первые посетители навестили меня только через 2,5 часа. Ли, как всегда, сумбурно вывалил на меня кучу всевозможной информации о происходящем в городе и вообще в объединениях. Надо сказать, что больше всего новостей я получала именно от него. Хотя с каждым днем желание слышать эти новости постепенно убавлялось. В них редко бывало что-либо хорошее. Венти рассказывала мне куда меньше, словно боялась, что неприятные вести могут ухудшить мое состояние. Она все время выглядела измученной и какой-то потерянной, и зачастую повторяла одно и то же. «Тебе приходится так много работать?» — как-то спросила я, и подруга криво улыбнулась. «Как и всем нам». Двейн говорит, сейчас мы на пике борьбы, поэтому будет только хуже. Но потом... Потом все в конечном итоге устаканится, и нам станет легче. Она тяжело вздохнула, и ее взгляд уплыл глубоко в себя. Я бы хотела чем-нибудь помочь. «Ты помогаешь, просто оставаясь здесь, в безопасности», — отрезала Венди таким резким голосом, что я невольно отпрянула. Она еще никогда не разговаривала со мной так. Да и вообще я не припоминала, чтобы она умела говорить таким тоном. «Извини». Тут же поморщилась она и обхватила мою ладонь. «Просто все не так уж просто здесь. Не все доверяют тебе, ты же помнишь. И мы все еще не знаем, кто тебя травил и как это сказалось на твоем здоровье». «Я уже давно не гуляю во сне», — мрачно отозвалась я. «И чувствую себя вполне нормально. Я...» «Просто оставайся здесь как можно дольше, пожалуйста, Лис. Здесь все гудит, как в растревоженном улье. Давай не будем ворошить его еще больше». Я нахмурилась. Неужели в рядах изгнанников все настолько неоднозначно? Даже после того, как Ранка пытал меня, они считают меня какой-то шпионкой? Венди вздохнула и покачала головой. Дело вовсе не в Ранка, а в нем. Они тебя боятся, Лис. Меня? Я опешила, невольно оглянула себя в зеркале. Тощую девушку с бледным лицом и синеватыми подтеками на шее и щеке. Выглядит страшновато, не спорю. Пошутила я, но лицо Венди не изменилось. Сарасары передали его приказ всем остальным. Он хочет, чтобы тебе подготовили комнату рядом с его. И он велел, чтобы к его приезду ты была совершенно здорова. Если на тебе будет хоть какой-то след побоев, он разорвет лекарей на части. По крайней мере, они так выразились. Моя челюсть буквально отвисла, и я несколько секунд не находила слов, чтобы ответить. «Комнату? Разорвет? С какой стати вы все молчали об этом?» Маленький носик Венди поморщился. «Двейн не хотел. Он думает, что еще может что-то исправить и оставить тебя здесь. Ищет любой повод, который бы князь смог принять. А что касается лекаря, это глупая угроза, Лис. Не думаю, что он в самом деле сделает это. Все же ему нужны солдаты, а не мертвяки». Она невесело усмехнулась. Но на людей это почему-то оказало противоположный эффект. Они боятся даже приближаться к тебе. А некоторые втайне мечтают, чтобы с тобой произошел какой-нибудь несчастный случай. Им почему-то кажется, что это решит все проблемы. Твоя близость с князем пугает их до сумасшествия. Ты же знаешь, для изгнанников он был самым большим ужасом в пустоши. И ваша связь, она вызывает вопросы и порождает суеверие. Я сжала зубы так, что они даже скрипнули в тишине. Мало того, что князь заявил на меня какие-то права, так еще и все вокруг умалчивают об этом. «Когда вы уже перестанете скрывать от меня всякие нелицеприятные новости?» — обиженно спросила я, и Венди мило улыбнулась. «Когда у нас не будет опасений? Что я снова слечу с катушек? Что ты не станешь совершать опрометчивых, опасных поступков, чтобы исправить все в одиночку?» Мне хотелось возразить, но я благоразумно решила не спорить. Не сейчас, пока я не собрала все детали головоломки. Я чувствовала, мне не хватает совсем немного, чтобы наконец разгадать тайну князя. И я намеревалась добраться до нее, пока еще не стало поздно. День уже перевалил за середину, и меня снова начало клонить в сон, когда в дверь неожиданно постучали. Никаких посетителей я больше не ждала, да и сам стук был непривычно осторожным. Я села в постели и, поджав под себя ноги, ответила. «Войдите». Дверь медленно приоткрылась, и в комнату шагнула высокая стройная фигура. Отглаженный костюм из белой рубашки и плотных шорт до колен, соломенная шляпка на голове с короткими загнутыми полями и кожаный блокнот в руке с аккуратными чистыми ногтями. Изящно стриженные бакенбарды и борода, мягкий расслабленный взгляд. Казалось, он отправился на неспешную прогулку где-нибудь вдоль зеленых аллей города, орошаемых сверкающей на солнце прохладной водой. «Добрый день!» Улыбнулся он, снимая шляпу и слегка кивая мне. «Леонард!» — воскликнула я, оглядывая его с ног до головы и принюхиваясь к его легкому цитрусовому парфюму. «Выглядите отдохнувшим!» — он усмехнулся. «Чего бы я вам посоветовал? Позвольте мне присесть!» Любезно улыбаясь, спросил он, и я кивком указала ему на стул. Мне все никак не удавалось оторвать от него взгляда. Он был таким же, как и в тот вечер на балу, но в то же время что-то в нем неуловимо изменилось. Что-то в его взгляде, в выражении его лица. «Мы перенесли несколько нелегких недель», — произнес он с улыбкой, перехватывая мой взгляд. «Охотникам не слишком-то понравилось наше сопротивление. Да еще и эти баталии советников. В первом очень долго не могли прийти к соглашению. В итоге мы оказались в меньшинстве. 5 советников из 12». «Неудивительно, что нам пришлось бежать. Но не сомневайтесь, все самое ценное мы прихватили с собой, в частности, мои способности». Он очаровательно улыбнулся, и я не смогла сдержать ответной улыбки. «Я видела ваши листовки в одном из городов». Леонард поморщился и отмахнулся. «Так, халтура. Мелочь, которая не стоит и гроша. 5-минутная разминка для высокоразвитого ума. Я хочу большего. Хочу чего-то особенного». Я усмехнулась. «А скромности вы так и не научились». Он округлил глаза в притворном ужасе. «Милый мой друг, зачем же так оскорблять меня? Я вовсе не желаю учиться скромности. Разве вы забыли нашу самую первую беседу? Я желаю войти в историю и говорю вам это со всей искренностью и совершенно открыто. Все эти листовки и прочая пропагандистская ерунда меня не заботит. Я лишь готовил почву для чего-то более важного. И для соблюдения нашего уговора, разумеется. Хотя с огорчением замечу, что различного рода сведения о вашем путешествии уже витают тут и там. Но много ли в них правды? Верно. Воскликнул он, и глаза его азартно блеснули. Много ли в них правды? Ответ есть только у вас, моя дорогая. И вы пришли ее получить? Да, кивнул он. И я пришел вам помочь. Каким образом? Хмыкнула я, нисколько не веря в его благородные намерения. Держу пари, вы разобрались еще не во всем. А я за даром времени не терял и изучал то, что так близко моему сердцу — историю. Он довольно улыбнулся и закинул ногу на ногу. Великие умы рассказывали и анализировали ее и создали уникальную систему правды, полуправды и непреодолимой лжи. Более сложной головоломки, как история, вы не отыщете нигде. И вы хотите распутать ее? Леонард мягко рассмеялся. Боюсь, милый друг, это невозможно. Да оно и не нужно на самом-то деле. Прошлое пусть остается в прошлом, каким бы занимательным оно ни казалось. Но важно то... Он резко подался вперед. Что происходит в настоящем? И для как нельзя кстати пригодится хорошая, будоражащая душу история. Он умолк, пристально вглядываясь в мое лицо, и я нахмурилась. Мне вдруг показалось, что он пытается меня запутать. Я не отказываюсь от уговора. Вы помогали сопротивлению, а я расскажу вам обо всем, что произошло на том берегу. Жадный и воодушевленный блеск в его глазах заставил меня беспокойно поерзать на месте. «Вам станет легче после этого, вот увидите». Я коротко улыбнулась. «Сомневаюсь, но я хочу, чтобы люди знали правду. Через годы или даже месяцы, если мы все же не вымрем, пытаясь друг друга прикончить, люди начнут писать о произошедших событиях, додумывая и искажая правду. Я этого не хочу». Мне осточертела вся эта перевернутая сверх на голову история. С того самого момента, как на моем пороге появился изгнанник, я только и делаю, что пытаюсь собрать концы с концами. И заново изучаю все, что, казалось бы, знала раньше. Поэтому давайте хоть раз напишем правду. Даже если спустя время ее завалят всяческим словесным мусором. Но вас уважают, вас знают и вас слушают. И я хочу, чтобы все знали правду. Вы же сможете ее написать. Леонард серьезно и вдумчиво посмотрел на меня. «Я никогда не лгу. Это поприще дилетантов. Но должен предупредить, что обыкновенно в правду верить сложнее всего. И ваш статус, он может кардинально измениться. Я буду выпускать статьи одну за другой, рассказывая о вас и вашем путешествии. И люди, они могут по-разному посмотреть на вашу личность. Справитесь ли вы с этим? Меня и так уже мечтают убить столько людей, что наверняка бы я не могла их сосчитать. Так что хуже уже не будет. Но мы сможем показать, как советы десятилетиями лгали нам. Как много они скрывали. Мы покажем людям лицо тех, кому они все еще доверяют. Статьи будут транслироваться в закрытые города? Разумеется. Тогда давайте приступим как можно скорее. Возможно, их вера поможет избежать жертв, если они просто сдадутся. На лице Леонардо проступило явное скептическое выражение, но он промолчал. И вместо ответа раскрыл свой блокнот, достал из-за страниц маленькую ручку и устроился поудобнее. «Давайте попробуем», — произнес он. «Итак, что же случилось, когда на вашем пороге оказался изгнанник?» Прошло, должно быть, не менее 3 часов, прежде чем мы закончили. В моем горле было сухо, а в бутылке к этому времени уже закончилась вода. Голова гудела, а я ощущала себя выжатой и измотанной. Глаза зудели от непролитых слез. А в душе поселилась какая-то странная пустота. Ни хорошая, ни плохая. Просто внутри будто бы ничего не осталось. Я и не думала, что Леонардо захочет начать историю с самой ее завязки. Мне-то казалось, что его больше всего интересует наше путешествие на тот берег, история ликов и древа. Но его интересовало все, каждая деталь, хотя он и не спешил записывать их в свой блокнот. Я задумчиво посмотрела на писателя, пока он, чуть нахмурившись, вглядывался в свои записи. Сейчас он выглядел усталым и даже опустошенным, словно бы это он делился со мной своей историей. Леонардо поднял на меня чуть покрасневшие от напряжения глаза и улыбнулся. «Сейчас вы этого не поймете, но, уверен, вам станет значительно легче». Я молча пожала плечами, не находя сил, чтобы сказать еще хоть слово. Леонардо захлопнул свой блокнот, сложил руки домиком и поглядел на меня так пристально, что у меня мурашки поползли по коже. «Что такое?» Спустя минуту-две молчаливого изучения не выдержала я. «Любопытствую. ответил писатель и, заметив мой недоуменный взгляд, со смешком добавил. «Любопытствую, почему вы укрыли от меня несколько моментов. Действительно ли вы не думали о них или утаили намеренно?» «О чем вы говорите?» — с усталым вздохом спросила я. Эта привычка ходить кругами меня нервировала. «Знаете ли, пока я изучал историю и пока слушал вас, меня не покидало ощущение, что у головоломки не хватает важной составляющей. Ответа на вопрос «Зачем?» Зачем все это понадобилось нашим предшественникам? Создавать тьму, лики и древо?» «Разве это не очевидно?» — удивилась я. «Желание контролировать, обладать военной мощью. Мне кажется, это существовало всегда и не изменилось даже в эру пустоши». «Да, несомненно», — кивнул Леонардо, но его глаза хитро блеснули. «Но разве это все? Боюсь, это лишь рябь на воде, тогда как реальная проблема прячется в глубинах». Я раздраженно поморщилась. Мои силы и без того уже иссякли, а он еще и добавляет новые загадки. «Людям не только нравится все контролировать», — продолжил Леонардо, вглядываясь в моё лицо. «Они любят, чтобы ими управляли. Разумеется, никто из них никогда этого не признает», — усмехнулся он. «Но все же это правда. Подчиняться — это куда проще. Это снимает ответственность, дает то самое зло, на которое можно свалить все проблемы. Разве это не замечательно?» «И немного по-детски», — хмыкнула я. «О, все мы всего лишь дети Божьи», — с лукавой улыбкой произнес Леонардо, и его глаза вдруг ярко вспыхнули. «Вот что тут важно. Дети Божьи. Концепция, которая никогда не умирает, даже если сам Бог уже давно почил». «В объединении нет богов», — тихо произнесла я, чувствуя, что мысли Леонардо пробираются к чему-то важному и тревожащему. Меня обдало холодом. «Не в привычном понимании», — покачал головой он. «Но есть пустошь, а за ними есть древо. Некий разум, который управляет и жизнью, и смертью. Ведь, по вашим словам, изначально его создавали, дабы вершить справедливость?» Я замялась. «В какой-то степени, думаю, можно сказать и так». «Потрясающе!» — восторженно воскликнул он. «Когда Бога нет, то почему бы и самим не занять его место, а? Контролировать и подчиняться? Иметь возможность управлять и находить себе врага и покровителя в одном лице? Сделать нового Бога, за которым можно следить? Вот только, думаю, результат им не слишком понравился». Леонардо хмыкнул. «Догадываетесь, почему?» «В древе собралось слишком много личностей». «Точно!» — радостно воскликнул он, едва не подскочив на месте. «А соперничество не любит никто. Быть может, они не осознавали этого и сами, но все же стремились создать единоличную власть. То, что всегда так желанно для человека, и создали его. Случайно, как это всегда и бывает». «Вы сравниваете его с Богом?» Сдавленно произнесла я, чувствуя, как начинает кружиться голова. «С некой его концепцией, да. Он ведь все же не человек, хотя очень на него похож. И чем слабее становится контроль древа над пустошью, тем сильнее он». «Мы не знаем, что в итоге случилось с древом». «Но все же с ним что-то случилось. Огонь как-никак повредил его. И, быть может, скоро мы получим нового, едва ли не всесильного бога». «Да это просто безумие какое-то». Неуверенно отозвалась я, а Леонардо улыбнулся широко и пугающе. «Разумеется, только настоящий безумец и может быть богом». Повисла напряженная тишина. Воодушевленное выражение не сходило с лица писателя, и мне на мгновение показалось, что он и сам уже оказался на грани безумия. «И вот вопрос», — вдруг тихо добавил он, — «что новый бог готовит для нас?» «Боюсь, в благодетели этого всепрощение не входит». «Подумайте об этом. Возможно, из всей истории это самый важный из вопросов». Он резко поднялся, покрасневший от лихорадочного восторга и полной неуемной энергии. «Почему вас это так радует?» — удивленно спросила я, и брови Леонардо удивленно взлетели вверх. «Радует? Отнюдь нет. Но это самое интересное из того, что я обдумывал за последнее время. Что-то новенькое, свежее, доходящее до предела разумного». Он улыбнулся. Эти старые склоки с советников и изгнанников уже покрылись плесенью, и от них разит безвкусицей. А вот это новый глоток. Я смотрела на Леонардо с недоумением и в очередной раз не могла ответить на вопрос, нравится ли мне этот человек или нет. «Надеюсь, вы не напишете об этом в своих статьях?» Леонардо хмыкнул. «Не для публикации, Это мы оставим между нами. И для наших потомков. Если новый бог благословит нас на них». Хмыкнул он и под конец, и, чуть склонившись, направился к выходу. «Отдохните. Конец уже не за горами, и, быть может, его определите именно вы». Он открыл дверь, но остановился, когда я окликнула. «Почему именно я? С чего мне решать судьбу всего человечества?» Леонардо обернулся. «Возможно, где-то там существует еще один бог, который не терпит конкуренции. А может, так просто сложились обстоятельства? Смешались из мелких осколков именно в такую картинку. А быть может, вы не решаете ничего, а только все портите. Но давайте не будем притворяться, что вы не являетесь одним из ключевых винтиков во всем этом механизме. В оркестре бывает, кто-то лишь раз ударяет в колокольчик, но зато этот звон замечают все». Он заговорщицки мне подмигнул и вышел, оставив меня в бессилии и полном замешательстве. Ближе к вечеру, но на удивление раньше, чем обычно, в комнату вернулся Двейн. Он слабо улыбнулся, приветствуя меня, но мне показалось, что это стоило ему немалых усилий. Следы усталости и озабоченности будто впечатались в его лицо. «Ты сегодня рано», — начала я, подходя и прижимаясь к его груди. Тепло и родной запах тут же плотно окутали меня, избавляя от всяких раздражающих мыслей. «Я пришел за тобой», — тихо ответил старший, приобнимая в ответ. «Что-то случилось?» Я тут же вскинула глаза вверх, и в голове пронеслось десятки самых страшных предположений. «Общее собрание», — ответил Двейн, слегка поморщившись. «Прибывшие советники и Маргарет во главе хотят выступить перед отрядами сопротивления с официальной речью». Последние слова прозвучали немного насмешливо, словно он пародировал чьи-то слова. «И там должны присутствовать все». «И тебе это не нравится?» «Я не люблю бессмысленных речей», — скривился он. «Это все в духе советников, бесконечные заявления о благе, сплоченности и прочей ерунде. Они больше болтают, чем делают. И теперь нам приходится делать то же самое, чтобы показать всем наше единство», — передразнил он. «Сомневаюсь, что это кого-либо тронет в других городах. Мы дошли до грани. Никому уже нет дела до возвышенных речей». От него так и веяло презрением и недовольством, поэтому я поднялась на цыпочки и быстро чмокнула его в губы. «Знаешь, Ша хоть и была всегда далека от политики, но как-то сказала мне любопытную вещь. Она говорила, во время выступления интересны не те, кто говорит, а те, кто слушают». Двейн хмыкнул. «Держу пари, я могу без труда предугадать реакцию почти каждого, кто будет на этом сборище». «Вот и проверим», — улыбнулась я. Мне хватило 5 минут, чтобы собраться, и вскоре мы уже шагали по оживленным коридорам башни Советов. Это казалось таким неестественным. Все эти чистые светлые коридоры, закрытые двери, стеклянные лифты и разношерстная толпа изгнанников и сарасеров, спокойно вышагивающая по бывшей резиденции советников. Расслабленные, смеющиеся, они направлялись в центральную комнату собраний, оживленно переговариваясь. Словно бы все так и должно быть. Словно высокие башни нисколько не отличались от затемненных тропинок пустоши. Двейн чуть крепче сжал мою ладонь, когда один из круга старших недоверчиво глянул в мою сторону, и тот отвернулся. «Не понимаю», — прошептала я. «Чего они так на меня зыркают? Подумаешь, князь отдал несколько приказов. Я вроде бы еще собственной тьмой не обзавелась». Старший чуть нахмурился и тихо ответил. «Все, что неизвестно, всегда кажется опасным. Да, и кстати». Он на мгновение замялся и прочистил горло. «Венди мне тут сказала, что...» «Да-да, я в курсе». Отмахнулась я свободной рукой, не чувствуя никакого желания вступать в споры. «Князь хочет усадить меня рядышком». Я строго глянула на старшего. «И было бы замечательно, чтобы я узнавала такие новости не в последнюю очередь». Двейн виновато покосился на меня и просто кивнул. Не слишком-то похоже на обещание. Когда мы вошли в зал, здесь уже собралась плотная и шумная толпа. По всему периметру круга тянулись ряды лавочек, на которых не осталось уже ни одного свободного места. Люди заняли даже многочисленные ступеньки, уходящие вниз к трибуне, так что нас начали быстро теснить к стене. «Эй, Двейн!» Звучный крик заставил нас посмотреть вправо, как и добрую половину толпы. Ли поднялся с места и энергично размахивал руками, призывая нас к себе. Высокий, крепко сложенный, с блестящими черными глазами, он тут же обратил к себе заинтересованные взгляды нескольких таких же юных изгнанниц. Я усмехнулась и потянула Двейна вперед. На лавочке рядом с Ли устроились все члены нашего отряда, за исключением Шона. Было так здорово видеть их всех вместе. Мою странную, не слишком-то нормальную семью. «Мы заняли вам места», — гордо сообщил Ли, когда мы приблизились, и Тима рядом с ним тут же весело хохотнул. «Нам буквально пришлось отбиваться от самых назойливых. Удивительное дело. Некоторым девицам так и не терпелось усадить сюда свою пятую точку». Уши Ли залились краской, и он быстро опустил вниз. Тима похихикала, Саша закатила глаза. «Мисс, умоляю тебя, скажи, что Шону уже лучше», — простонала она, поворачиваясь к девушке. «Без него этот болван уже становится невыносимым». Мисс слабо улыбнулась, но ничего не ответила. В последнее время она вообще говорила довольно мало. «А ты, оказывается, у нас лентяй, Двейн», — усмехнулся Тима, когда мы сели. «Это еще почему?» — округлил глаза старший, складывая руки на деревянной трибуне перед собой. «Притащил свою больную девушку сюда, чтобы потом самому ей ничего не пересказывать. Вон, бери пример с мисс, она для Шона даже тетрадку притащила». Я быстро глянула на девушку и действительно заметила на ее коленях маленький блокнот. Мисс недовольно сдвинула брови и прошипела. «Займись уже своими делами, хватит ко мне цепляться». «А мне кажется, это очень даже романтично», — мечтательным голосом произнесла Яна, заставляя ту раздраженно фыркнуть. Тима захохотал, и Саше пришлось болезненно тыкнуть его в бок. «Я тебя скину вниз, если ты не успокоишься», — гневно прошептала она, но только перехватила ее руки и полез целоваться. «Да отвали ты уже». Саша попыталась оттолкнуть его, но сдалась удивительно быстро. «Джоан, на вас нет», — пробурчал Ли, и мне показалось, что в его голосе промелькнули нотки тоски. «Или закона», — глубокомысленно заметил Шира, который, как и всегда, отстраненно глядел куда-то вперед и словно бы машинально поглаживал ладонь Яны. «Да пусть хоть подавится своим законом», — фыркнул Тима, и Двейн рядом со мной тяжко вздохнул. «И как мы только выжили. Кучка тупых детишек». «Эй!» Тут же обиженно вскинулся Ли, но никто не обратил на него внимания, потому что за спиной у нас раздался тихий и привычно раздраженный голос. «Наконец-то ты сказал правильную вещь, Двейн». Мы замолчали и дружно повернулись назад. Кристина сидела прямо, гордо приподняв голову и оглядывая толпу с открытой неприязнью. Безукоризненно идеальная прическа с зачесанными в пучок волосами, темное платье, облегающее фигуру, ухоженные руки. Она походила на аристократку, пришедшую на чьи-то похороны. Элиас рядом с ней существенно терялся и выглядел скорее, как сторожевой пес, побитый и взлохмаченный. Я встретилась с ней впервые после того дня, когда она нагло толкнула меня в руки князю, и мне тут же захотелось вцепиться в ей волосы и нарушить этот идеальный порядок у нее на голове. Она опустила на нас высокомерный взгляд. «Надеюсь, вы все теперь счастливы?» «Я бы сказал, что были», — тут же отозвался Тима. «Но твой видок...» Он быстро окинул ее взглядом. «Изрядно портит настроение. Ты надела траур?» «Да», — резко ответила она, сверкнув глазами. «По нормальной жизни». Тима закатил глаза и отвернулся, едва не тут же забывая о ее существовании. А я еще некоторое время изучала ее лицо. У меня были вопросы. Много вопросов. И я не сомневалась, что она может на них ответить. «Что?» — недовольно спросила она, замечая мой взгляд. «В какой комнате ты живешь?» — спросила я, но она не округлила глаза, не спросила, что или зачем мне это нужно, и просто ответила. «Пятый этаж, коридор налево, комната 57». Я кивнула и повернулась обратно к центральной трибуне, мимоходом замечая на себе задумчивый взгляд Двейна. Вероятно, ему хотелось что-то спросить у меня, но центральный круг уже заполнился советниками, и к трибуне вышла Маргарет. Толпа тут же затихла. Вся в белом, словно олицетворяя собой мир, она оглядела всех уверенным, спокойным взглядом, улыбнулась и начала. «Приветствую вас, жители новых объединений!» Речь полилась бодро и эмоционально, растекаясь медовыми словами по рядам, с каждым новым уровнем переплавляясь во что-то иное, длинное и извивающееся. Такие речи были мне знакомы. Сколько раз я произносила их и сама. И оттого мне становилось только противнее. Она не говорила ничего нового или возмутительного. На самом деле она мне даже нравилась. Нравились ее убежденность и вера в другой мир, который мы могли бы построить. Казалось, она действительно верит в это и хочет спасти то, что еще оставалось. Но ее речь была речью советника, а не изгнанника. Она была гладкой, выверенной, раздражающей. В ней не было такого диковатого пыла, той страстности, с которой вещали с трибуны лидеры старших. А потому под конец я уже откровенно улеглась на руки, не в силах побороть липкий сон в этой душной комнате. Я вздрогнула, когда гром аплодисментов прорвался сквозь приглушенный шепот голосов, и подняла голову, сонно потирая глаза. «Надеюсь, ты хорошо выспалась?» — усмехнулся рядом Двейн, поглядывая на меня лукавым взглядом. «И у тебя останутся силы на все остальное?» Я тыкнула его в бок и потерла лицо руками, пытаясь вернуть свое в привычный мир. Обвела взглядом аудиторию, кивнула Леонардо, который в ослепительно белоснежном костюме и с улыбкой поглядывал в мою сторону. А потом и посмотрела на Маргарет. Она меня не заметила, да и не слишком-то обращала внимание на сидящих в зале изгнанников. Окруженная другими советниками и старшими, она со спокойной улыбкой продолжала им что-то говорить. Я уже собиралась отвернуться, как почувствовала, что чей-то чужой взгляд снова притягивает меня вниз. Я обернулась и застыла в полоборота. Мужчина. Высокий, черноволосый, широкоплечий. Воспоминания тут же подскочили в моей голове, словно кто-то включил там сирену. Толпа вокруг, смех, черная зияющая бездна ямы и человек, готовый сыграть со мной в игру. Он мягко улыбнулся мне, помахал рукой и начал быстро подниматься вверх по ступеням, заставляя медленно стекающихся к выходу людей расступиться. Я схватила Двейна за руку, не давая ему подняться, и следила глазами за мужчиной. Старший обернулся и нахмурился. «Что такое?» Ответить мне уже не удалось. «Добрый вечер». Бархатистый голос мужчины прозвучал тихо и плавно. Он снова улыбнулся и протянул мне руку. «Брайли Скотт», — представился мужчина, но Двейн отвел его руку раньше, чем я успела ответить рукопожатием. «Вас допустили сюда по особому распоряжению», — сухо произнес старший. «Но это не значит, что вам доверяют, или что вы можете общаться с кем вам вздумается». Мужчина усмехнулся, а я удивленно посмотрела на Двейна. «Так он его знает?» «Этот человек играл со мной у ямы». Шепнула я ему на ухо, и мышцы на лице его дрогнули, но он не обернулся. «Не сомневаюсь», — процедил старший, глядя на мужчину. «Такие, как он, только и могут работать в яме». «Вы ошибаетесь», — мягко возразил тот. «Я там вовсе не работал. Скорее, наблюдал». «За мной?» — тут же спросила я. «За всеми». Его улыбка раздражала. В ней чувствовалось что-то хищническое. «Он торговец, Лис», — произнес Двейн, не спуская с мужчины глаз. «Причем успешный. Советы получили от него кучу информации. И его имя уже должно быть десятое, или я не прав?» Мужчина хмыкнул, но не ответил. «И что же он здесь делает?» — спросила я, ощущая, как возрастает моя неприязнь к этому человеку. «Меня перекупили», — усмехнулся тот. «Точнее, мои знания. Никому не хочется, чтобы их секреты разносили по миру, верно?» Раздражение нарастало, и я не вытерпела. «Что вам от меня надо? Вы говорили, что знаете меня уже давно. Но вот я вас что-то не припоминаю, не считая ямы, конечно». Брайли усмехнулся. «Я привык получать за свои услуги вознаграждение, юная леди». От его мягкого услужливого тона у меня свело зубы, и я резко поднялась. «Ну что ж, спасибо, ни в каких услугах мы не нуждаемся. Пойдемте». Позвала я остальных, и изгнанники тут же подскочили на ноги, словно только и ждали моих слов. Но лицо Брайли даже не дрогнуло. Он продолжал все так же наблюдать за мной с легкой полуулыбкой. «Быть может, вы бы не спешили с ответом, если бы знали, что я видел, как погибли ваши родители». Меня словно оглушили. Гул толпы на мгновение стих в моих ушах, и его заменил навязчивый звон. Я медленно опустилась на скамью, клещами вырывая из памяти смутное очертание того дня. Люди, охотники в доме. Или не только они. Мужчина. Точнее, нет, быть может, парень. Но тогда он казался мне едва ли не ровесником моего отца. Что-то говорит и дает конфету. Тогда их у нас еще было вдоволь, и меня это не слишком воодушевило. Гладят по голове и уходят. Съедаю конфету, но вкус от чего-то кажется пеплом во рту. «Разумеется, вы были еще слишком малы, чтобы меня запомнить. Но я появлялся в третьем гораздо чаще, чем вам кажется. Например, в доме вашего доброго друга. Слышал, он унес ноги поближе к папочке». Брайли усмехнулся, а я поджала губы. «Я видел, как вы росли», — продолжал тем временем торговец. «Наблюдал. С каждым годом вы становились удивительно похожи на свою мать». Он замолчал, и меня вдруг ударило понимание. «О каких родителях вы говорите?» — спросила я, и Брайли округлил глаза. «О Катерине и Дэвиде, разумеется. Где я, по-вашему, рос? Пустошь? Это мой дом. Воспоминания о детстве снова вздрогнули и стали четче. Мужчина дает мне конфету. Другой мужчина. Я подумала, произнести что-то дальше у меня не получилось. Я вскинула на Брайли испуганный взгляд и прошептала. Кто убил моих биологических родителей? Разве я сказал, что их убили? Усмехнулся он. Кто? Повторила я жестче. Я все еще торговец, проговорил мужчина медленно, и хочу получить плату. Двейн рядом со мной выругался. Чего тебе? Злобно спросил он, и мужчина довольно улыбнулся. Мне обещали защиту, но я не такой дурак, чтобы не понимать. Вскоре меня убьют. Я выдам нашим новым лидерам все, что знаю, и от меня избавиться. Так, на всякий случай. Чтобы было не так страшно засыпать по ночам, зная, что где-то ходит человек с кучей секретов в такой хрупкой черепной коробке. А мне бы очень, — протянул он, — хотелось остаться в живых. Знаете ли, я как-то привык к этому состоянию и совершенно не имею желания его менять. «Но что мы можем сделать?» — удивленно спросила я, чувствуя себя ужасающе уставшей. «У вас довольно сильный покровитель», — ответил он, но уже без улыбки. «Убедите его, что меня нужно охранять и что никто не имеет права меня трогать. Его боятся и его послушают». «Но почему вы решили, что он послушается меня?» «О!» — восторженно воскликнул мужчина. «Он послушает». Зала уже почти опустела, лишь внизу оставалось еще несколько человек, с любопытством поглядывающих в нашу сторону. «Так что?» — нетерпеливо спросил Брайли, и я нехотя кивнула. Никакой смерти я ему, конечно, не желала, но и перспектива уговоров с князем не вселяла в меня воодушевление. «Идет», — произнесла я, протягивая руку. Его холодные пальцы тут же обхватили мои и крепко сжали их, подтверждая сделку. «А теперь говори быстрее». Раздраженно процедила мисс, но мужчина даже и не взглянул в ее сторону. Он пристально поглядел на меня, чуть наклонился и прошептал. «Это был он. Он убил их обоих». Слова упали камнями и будто пригвоздили меня к земле. «Он любил вашу мать до безумия», — продолжал шептать Брайли. «Он был одержим ей и так и не смог простить ее предательство. Когда они с Дэвидом сбежали из Абернона, он впал в ярость». Добрая часть пустоши в тот период просто гудела от бури, выла голосами монстров. Пустошь пыталась сдержать его. Потом все успокоилось, но он начал ее искать. Но когда нашел, на ее руках уже лежал младенец. Вы знаете, как нестабильна его психика. Ярость сменилась острым чувством потери и одиночества. Он исчезал и появлялся снова, будто кипевшая в нем злость вела его к убийству снова и снова. Но он пытался преодолеть себя. А может, нет. Может, в своем безумстве он просто не понимал, что делает? В то время мы жили с вашими родителями в одном рейте. И когда они познакомились с охотниками, только страх перед тьмой не дал изгнанникам убить их на месте. Они надеялись, что ваши родители смогут понять, как избавиться от него. И они попытались. Я сглотнула. А в его взгляде вдруг отразилось искреннее сожаление. Но второго предательства он уже не простил. Дэвида он убил так, из ревности. Но Катерина... Ее уничтожила его любовь. Я был там, и я это видел. Глаза его лихорадочно вспыхнули, и мне вдруг показалось, что и он сам не так уж далек от безумия. Его тьма в тот момент рассеялась резко, словно сползла, и я впервые увидел его. Как человека. Он держал вашу мать на руках и рыдал, как ребенок, и все пытался вернуть ее к жизни, пока мы с охотниками пытались потихоньку убраться оттуда и убрать оттуда вас. Но он, разумеется, это заметил. Он подошел к нам вплотную и поглядел на ваше лицо. Вы не плакали. Вы глядели на него таким ясным взглядом, словно знали о нем больше, чем он сам. И он велел нам, клянусь, не просто предложил, а велел нам забрать вас в город. Не сомневаюсь, ваши приемные родители сделали бы это и так. Но он сказал, что уничтожит их, если посчитает, что они не уделяют вам достаточно любви и заботы. А потом испарился. Так быстро, что мы и моргнуть не успели. Вот и все. Я не знаю, почему он убил Наоми и Эрика, но я знаю, почему он так привязан к вам. Вот только боюсь, что он не всегда способен отличить вас от Катерины. А, быть может, и вовсе уже давно запутал себя сам. Брайли умолк, а я все глядела на него, не в силах отвести испуганно завороженного взгляда. Мысли в голове крутились с трудом, словно застревающие жернова, с которыми все никак не удается перемолоть внезапный поток информации. Он знал моих родителей. Этот человек, что стоит здесь, знал их, разговаривал с ними. Казалось таким странным, что я видела их лица лишь по фотографиям. А этот человек жил с ними бок о бок. «Будьте осторожны», — наконец добавил он, понимая, что никаких слов больше от меня не дождется. «И мне действительно жаль». Он кивнул сначала мне, а потом Двейну, и пошел обратно по лестнице вниз. Я следила за ним глазами еще несколько мгновений, пока старший осторожно не тронул меня за запястье. «Пойдем?» — тихо спросил он, с волнением заглядывая мне в лицо. Я кивнула, и все изгнанники как один поднялись со скамьи. Надо же, я даже успела забыть, что все они сидели рядом. Никто не сказал мне ни слова, а, быть может, я просто ничего не услышала. Словно в тумане я дошла до нашей комнаты и обессиленно повалилась на кровать. Это было слишком. Все это было слишком. И пусть подозрения о гибели моих родителей от его рук уже приходили мне в голову, теперь я четко поняла, что не хотела в это верить. И сейчас я испытывала едкую, кислую горечь. Почему? Я бы и сама не смогла ответить. Он был опасен. Он был безумен. Но отчего-то мне все равно было жаль, что мои опасения оправдались. И это пугало меня до дрожи. Я устроилась на спине, бездумно разглядывая потолок и прижав ладонь ко лбу. Тупая монотонная боль уже разливалась по вискам, и я мечтала провалиться в сон как можно скорее. Кровать скрипнула, и меня окутало теплом. Двейн прижался к моему боку и притянул меня ближе, разворачивая лицом к себе. Молча провел ладонью по щеке и вискам и тихо произнес: «Мне жаль, Лис». Я не ответила и лишь разглядывала его уставшее, взволнованное лицо. Он выглядел старше. Намного старше, чем при нашей первой встрече. «Давай уйдем», — вдруг пылко произнес Двейн, заставив меня удивленно поднять брови. «Давай просто все бросим и уйдем, затеряемся где-то в горах, заберем всех наших и сбежим». Я улыбнулась краешком губ. Это была такая сладостная мысль. Оставить все это за спиной навсегда. «Он найдет нас в любой точке земли», — тяжело вздохнула я. «Да и мы уже втянуты в это по самые уши. Оно никогда не отпустит нас, как бы далеко мы ни бежали». Двейн упрямо поджал губы, хотя возразить ему было нечем. «Я не позволю тебе жить возле его комнаты». Процедил он, и я поморщилась. «Двейн, я прошу тебя, только не делай глупостей. Его нельзя злить, он непредсказуем». «Вот именно». «Он не убил тебя лишь потому, что это может отвратить меня от него. Но кто знает, может, в какой-то момент он передумает». Двейн едва не зарычал от злости и сел на кровати, взъерошивая волосы руками. «Все это просто отвратительно. Я не знаю, чем тебе помочь, и я просто... И я просто не могу выносить мысль о том, что будет он жить у тебя за стенкой». Я тоже села и обхватила его за руку. «Нет никакой разницы, где я буду жить. Это лишь его капризы. Он сможет достать меня в любой комнате, но...» Я задумчиво замолчала. «Надо придумать, что делать дальше. Я уже не сомневаюсь, что советы падут». На секунду у меня перехватило дыхание от одной лишь мысли об этом. «И что будет потом?» «Он... Я ему не доверяю. Мы должны придумать свой план, пока он не приехал. Я его не слышу и надеюсь, что он не слышит меня. Мне не хватает всего пары деталей, чтобы понять, чтобы сложить все вместе». «И ты думаешь, что Кристина тебе поможет?» — недоверчиво спросил старший. «Я почти уверена в этом, даже если она и сама этого не знает». Двейн покачал головой, но не возразил. Солнце клонилось к горизонту, заливая комнату темными фиолетовыми сгустками. Я невольно перевела взгляд на самый дальний угол комнаты, но кроме последних ржавых отблесков солнца ничего не заметила. Он оставался пуст до поры до времени. Когда следующим утром я шла по бесконечной веренице коридоров, мои руки слегка подрагивали. Темно-зеленый ковер поглощал звуки моих шагов, подвижные головки камер провожали меня глазами. И хотя теперь за ними следили не служащие советов, кожу все равно неприятно кололо от пристального внимания их бездушных взоров. Я остановилась у комнаты с сияющей надписью 57 и немного постояла в нерешительности. Почему-то казалось, что я стою у края бездны, и стоит сделать еще хоть шаг, и никто меня уже не поймает. Рука взметнулась вверх, и стук прозвучал настойчиво и твердо, так как я себя нисколько не ощущала. «Входи!» Я хмыкнула. «Надо же!» Она даже и не подумала, что это мог быть кто-то другой. Я осторожно приоткрыла дверь и вошла внутрь, с любопытством оглядываясь. Комната была небольшой, признаться, куда меньше, чем наша с Двейном. Небольшая кровать, деревянный стол и строгий комод. Два стареньких потрёпанных кресла, которые никак не ожидаешь увидеть в жилище советников, и потертый зеленый ковер. Кристина сидела в одном из кресел, наблюдая за мной с самым неприязненным выражением лица. Все такая же идеально уложенная прическа и черное платье с ажурными рукавами. Странновато и уж точно непрактично, но довольно эффектно, что уж и говорить. «Как ты поняла, что это я?» Не дожидаясь ее приглашения, я прошла в комнату и опустилась в соседнее кресло. Она недовольно фыркнула. «Присаживайся, не стесняйся». Ядовито процедила она, когда я уже удобно устроилась в кресле. И это было легко. Никто в этом поганом месте даже и не думает, чтобы постучаться. Так мог бы сделать еще и Двейн, но его сюда приведет только чудо. Я непонимающе нахмурилась, и Кристина рассмеялась. Отрывисто и злобно. «Нам, конечно, милостиво выписали амнистию, мы же все таки его люди, с какой-то стати. Но это вовсе не значит, что нас стали тут любить. Никто даже не задумывается о том, сколько пользы мы принесли обществу, сколько открытий мы сделали. Всем просто нравится смотреть на нас, как на людей советов, и поливать нас грязью за спиной, даже не пытаясь приглушить голоса». Она замолчала и отвела глаза, а я почувствовала себя мерзко. Будто меня изваляли в грязи. «Мне же...» «Не надо!» Тут же вскрикнула она, блеснув на меня гневным взглядом. «Я прекрасно знаю, что тебе нисколько не жаль. Держу пари, ты даже испытываешь удовольствие. Мы, наконец-то, поменялись с тобой местами. И знаешь что? Мне плевать. Да, я человек советов и горжусь этим. Я не устраивала никаких дрянных революций, никого не убивала и делала все, чтобы сохранить мир. Мне нечего стыдиться». Она тяжело выдохнула, словно пробежала не один километр, и мне действительно стало ее жаль. Возможно, она была не самым хорошим человеком, но разве заслуживала такой ненависти к себе? Я чувствовала себя странно, задаваясь такими вопросами, ведь еще совсем недавно сама хотела ее придушить. «Спрашивай, что хотела, и проваливай!» — рявкнула она, буквально впиваясь в меня ненавистным взглядом. И куда только делась ее неизменная выдержка. «У меня всего несколько вопросов. Давай разберемся с ними быстро. Тем более я уверена, что ты знаешь, о чем именно я хочу спросить». Кристина не ответила, но ее губы плотно сжались, словно она пыталась удержать в себе рвущийся поток слов. «Ты работаешь на совета или на князя?» — спросила я, выбирая самый простой вопрос из тех, что у меня были. Кристина скосила на меня насмешливый взгляд и хмыкнула. «Если ты продолжишь задавать такие глупые вопросы, то сразу выметайся отсюда, потому что так ничего и не поймешь». Я раздраженно выдохнула и резко проговорила. «Может, тогда ты сама просто возьмешь и расскажешь мне все, что знаешь? Об исследованиях в яме, о том, как ты попала к Сарасарам, и о том, что духи все раздери, вы со мной сделали?» Она тихо рассмеялась, хотя ничего смешного в своих словах я не видела. И мне вдруг впервые подумалось, что она, быть может, уже не совсем в своем уме. Может быть, мы все тут такие? Кристина покачала головой и посмотрела на меня с легкой насмешкой. «Мы ничего с тобой не сделали. Мы пытались, но это оказалось сложнее. Слишком много непредсказуемых эффектов, слишком неуправляемой ты становилась». «Ты даже ничего не отрицаешь?» — тихо произнесла я, наконец-то получая подтверждение всем своим догадкам. «Вы и правда пытались сделать из меня такую же, такого же?» Мне все никак не удавалось подобрать нужных слов, и Кристина неприязненно поморщилась. «Заканчивай уже с этой драмой. Я бы тебя ни за что не выбрала, будь моя воля, но он так захотел. Из чего бы вам его слушаться? Ладно, ворон, он с самого начала работал». «Не будь такой дурой!» Вдруг вспылила Кристина, и по ее щекам поползли красные пятна. «Я никогда на него не работала. Я служила советом, как честный и порядочный человек. Я выполняла указания, которые они давали в цитадели. Дела в яме шли не лучшим образом, но пару экземпляров сыворотки нам все же прислали, и их надо было протестировать. Поверь мне, среди преданных...» Она нарочно выделила это слово. «Нашлось бы достаточно добровольцев, но мне велели протестировать тебя. Сначала я думала, что это такое наказание. За твои преступления, за побег. Я думала, что ворона прислали советы, ведь официально он работал на них. Я и не предполагала, что этот ваш побег с казни был устроен им самим. И...» Она вдруг начала захлебываться словами и своим гневом. «И что все это время мы следовали его плану. Он проник всюду, протащил свои поганые щупальца везде. Его агенты, их оказалось так много повсюду, в советах, в цитадели. За столько лет он создал такую прочную систему, что... Я узнала уже обо всем на том берегу, в том отвратительном городе. Все, во что я верила, просто развалилось на глазах. Мы все это время работали на него. Она побагровела от возмущения, и от ее кожи едва ли не поднимался горячий пар. Но в то же время она вдруг показалась мне хрупкой, тонкой, словно тростинка, которую легко переломить пополам. На ее лице застыло неясное потерянное выражение, а глаза перебегали из одного угла в угол, пряча за это юный страх. И тогда я поняла, что она тоже его боится. «Цитадель основали Абернинца», — произнесла я как можно спокойнее, и Кристина молча кивнула. «Он хотел создать себе подобных, да?» «Да», — просто ответила Кристина, и ее плечи опустились. И ему почти удалось. Я говорю не только про эксперименты в яме, но и...» Она вдруг замялась, и я сама подсказала ей ответ. «Про Джоан. Она его дочь, так?» Кристина никак не отреагировала, но по ее взгляду все можно было понять и так. Я тяжело выдохнула. Эта мысль преследовала меня уже давно, но как же сложно было в нее поверить. «И она станет такой же?» «Понятия не имею. Я изучала ее в цитадели, но она во всем похожа на обычного ребенка. Никакой особой силы. Кроме того, что она может разговаривать с ним с младенчества. И ее скверного характера», — добавила я про себя. «Она знает?» — Кристина пожала плечами. «Никто ей не говорил, но она весьма догадлива». Я кивнула. «Наверняка Джоан знает все уже давным-давно». «Ты знаешь, почему он выбрал тебя?» Вдруг спросила Кристина, и я поймала ее пристальный взгляд. «Из-за моей матери». Уголок ее рта чуть приподнялся. «И да, и нет. Послушай, Алиса». Она вдруг повернулась и, крепко сжав мои руки, зашептала. «Он все еще тот мальчик из поезда. Он так и не смог оттуда выйти. Он все еще сидит там, одинокий и всеми покинутый. Он бережет тебя как самую большую ценность. Это ведь он убил твоих приемных родителей, ты знала? Ворон как-то обмолвился. Князь от чего-то бывает с ним очень откровенным. Он посчитал, что ты пострадаешь из-за нового ребенка. Он посчитал, что они предали тебя. И решил избавить тебя от такой обузы. Он освободил тебя. И мог освободить и от других. Для него ты, как однажды твоя мать, единственная, кто может открыть ему дверь в другую жизнь. Я создам для тебя новый мир». Эхом пронеслись в голове слова князя. «Объясни, что это значит». Наклонившись к ней в ответ, тихо спросила я, старательно отпихивая от себя мысли о смерти моих родных. «Не знаю». Она замотала головой, и глаза ее расширились от ужаса. «Но он так говорил там, в своем логове. Его голос». Она содрогнулась. Гудел в голове, когда он говорил. Холодный. Иногда мне кажется, что уже мертвый. Я невольно сглотнула, и по затылку у меня побежали мурашки. Взгляд Кристины начал затуманиваться, словно она уходила глубоко в себя, и мне пришлось чуть встряхнуть ее, чтобы вернуть в реальность. «А что с пустошью? Что с древом? Ты ведь знаешь, я уверена в этом». Привычные темы снова вернули ей самообладание. Она вырвала руки из моих и выпрямилась в кресле. «Древо почти полностью сгорело, а вместе с ним и вся система управления пустошью. Но те остатки разума, что уцелели, еще пытаются вернуть себе былой контроль. Поэтому в лесу стали появляться всякие мерзости вроде ликов. Природа пытается вернуть себе свое, а лики... Они, как всегда, пытаются сохранить свои позиции. В пустоши идет уже не одна война, Лис, и скоро мы окажемся зажатыми между ними». «И что тогда?» — сипло спросила я. Все мои внутренности сжались от мысли о спятившей пустоши. В ней и до этого было не сладко. «Если бы я знала, то сделала бы все, что в моих силах», — сухо произнесла она, но опустила на меня такой многозначительный взгляд, что я невольно отстранилась. «Что у тебя на уме? Какая-то идея?» Кристина промолчала, а потом вдруг отвела взгляд и совершенно неожиданно произнесла. «Ты знаешь, как погибли твои приемные родители?» Я вздрогнула, склизкое холодное ощущение проскользнуло в желудок. «Я слышала свою маму там, в древе». Кристина фыркнула и посмотрела на меня, как на последнюю идиотку. И этот ее взгляд вдруг поднял у меня внутри невероятную волну облегчения. «Моей мамы там не было. Это все было ложью». «Если там и была чья-то мать, так это его. И вот в чем загвоздка, Лис. Я читала отчеты о работе древа, все, что сумела найти. И то, чем становятся в нем люди, уже с натяжкой можно назвать человеком. Но оно сохраняет все прежние привычки, все прежние мысли и установки. Они не могут пересмотреть своих решений. Они могут лишь следовать намеченному пути, лишь увеличивая и увеличивая мощь. Думаю, в конечном итоге пустошь в самом деле могла бы убить нас. Через пару десятков лет жизнь стала бы невыносимой. Я постаралась отследить направление ее мысли и вернулась назад к самым первым ее словам. «Ты считаешь, что это его мать прикинулась моей? Подделала ее голос?» «Я уверена в этом, потому что ни одного из Кастерли никогда не отправляли на тот берег. А она... Она защищала своего сына, которого лики древа пытались уничтожить из года в год. Он ведь им не подчинялся, как другие монстры пустоши. Он был сам по себе, со своими безумными идеями. Он ушел в мертвые земли, которые они не видят. Разумеется, он стал для них угрозой. Но появилась ты, и его мать ухватилась за этот шанс. Ведь ты тоже была под влиянием препаратов. Твое восприятие, оно менялось. Твое тело менялось. И она смогла одурачить тебя так же, как он это сделал в поезде». Я опустила голову на ладонь, пытаясь переварить все эти слова и свои чувства. Облегчение, ужас, недоверие и непонимание. Чего он пытается добиться? Свобода у него уже есть, но так чего еще? «А он хорошо все продумал, да?» — вдруг усмехнулась Кристина. «Собрал все детальки, проделал гигантскую работу, нудную и долгую. Никогда не видела столь проработанного плана мести». «Мести?» Я подняла на Кристину глаза и покачала головой. «Нет, быть может, это в какой-то степени и месть, но в целом это что-то большее. И если мы не разберемся, нам всем конец». Кристина безвольно пожала плечами. «Там и без того всем конец. Мы умрем или от охотников, или от пустоши, или от его вспышек гнева. Пока есть возможность, предлагаю выбрать, что тебе больше нравится», — хмыкнула она. Я вздрогнула, словно она дала мне пощечину и поднялась на ноги. «Но уж нет», — упрямо произнесла я, встречаясь с насмешливым взглядом Кристины. — Я столько всего терпела не для того, чтобы в итоге подохнуть. Мы что-нибудь придумаем. Она снова хмыкнула. — Ну, в таком случае думайте быстрее. Он прибывает уже через 2 дня. И снова рассмеялась диким истерическим смехом. Закрытая дверь обрубила эти пугающие прерывистые звуки, и я выдохнула, прислоняясь к стене. Она мне больше не поможет. По крайней мере, никакой информации от нее больше не добиться. Никто не даст мне готового решения. Никто не подскажет мне, что делать. Я прикрыла глаза и мысленно обратилась ко всем духам и силам, которые только могла вообразить. И к своим родителям. В объединениях никто не верил в призраков и блуждающих душ. Но в этот момент я искренне надеялась, что мы ошибались. И наши предки действительно могли нас услышать. Что мы должны делать? Вы же знаете его, как никто другой. Что мы должны делать? Ответа, разумеется, не было, и в полной тишине я вернулась в свою комнату. Двейн в этот вечер так и не вернулся с собрания старших, и в комнате было темно и холодно, как в самой настоящей могиле.